Глава 9. Хрупкий мир. Я пришла в себя с ощущением, будто меня переехал поезд. Всё тело болело, ломило каждую мышцу, словно после тяжелой болезни. Как будто я переболела чем-то вроде коронавируса, только в 100 раз хуже. Глаза медленно привыкали к свету, и я поняла, что нахожусь в комнате. Незнакомой мне комнате. Хотя говорить это со 100-процентной уверенностью было бы сложно. Потому что в покоях Шалары я находилась от силы минут 10 из-за ее грёбаной семейки. Стоило только подумать об этом, как я судорожно выдохнула, вспоминая темницу, свой порез, разбитую склянку с ядом и Шахрияра, который грозился оставить меня на 2 суток в подземелье. С трудом разлепив сухие губы, я провела по ним горячим языком. Медленно повернула голову и увидела его, Шахрияра. Наместник дремал в кресле у окна, за которым медленно занимался рассвет. Плечи Нага были напряжены, а лицо измождённое. Под глазами отчетливо виднелись темные синяки, как будто мужчина не спал несколько суток подряд. Дыхание Шаха было ровным, но я видела, что он не отдыхает по-настоящему. В каждом подъеме его грудной клетки чувствовалась усталость, тревога и какая-то безысходность. Я сделала глубокий вдох, и Шахрияр резко распахнул глаза. В сочетании с их красным цветом образ мужчины стал еще более зловещим, похожим на оголодавшего вампира, мечтающего вонзить свои клыки в аппетитную жертву. Оставалось надеяться, что отравленный кусок, которым я себя сейчас ощущала, не вызывал у этого товарища гастрономического интереса. Я так устала, что не готова была сражаться за себя даже в баталиях на словах. «Только дай мне время», — клокотала во мне обида и злость. «Я тебе покажу, где раки зимуют». Не была добренькой, нечего было и начинать. А то пыталась показать этим нелюдям, что Шала изменилась. Наивная идиотка. Так искру не заполучить и с темной магией не разобраться. Шахрияр встал и подошел к кровати. А потом так и вовсе удивил, когда заговорил с сожалением в голосе. «Шала», — начал Шах, словно боясь произнести слова вслух. «Твоей второй ипостаси больше нет. Яд, он выжег твоего магического зверя. Каналы остались целы, магия тоже. Но зверь исчез». Я моргнула, заторможенно соображая. Не сразу поняла, о какой ипостаси речь, ведь Шалава, тю, то есть Шалара, изначально ее утащила в мое настоящее тело. А потом сообразила. «О, так мне теперь не надо придумывать небылицы. Они решили, что гадюка Шалы сгорела из-за яда. Ха-ха-ха». И тут же оборвала неуместную радость. «Ой, только что теперь со мной будет? Раз змеи нет, то я... То есть Шалара этому мрачному наместнику теперь без надобности. Может выпросить, чтобы он отправил меня обратно в крепость? Там я определенно быстрее придумаю, как вернуть свое тело и свою жизнь». «Стоп, ты сказал, что магия у меня цела?» Охнула, окончательно приходя в себя. Шах настороженно кивнул, с интересом изучая мое лицо. «Да, ты все еще маг, Шала. Но без зверя твоя сила будет ограничена. Это большая потеря». «Так-так-так». Прикрыла глаза, чтобы не выглядеть слишком ликующей. Ведь до этой минуты я считала, что это тело больше не имело магии. Но если темная стихия осталась, то второй ингредиент для открытия портала искать не требуется. Это хорошо. Это очень хорошо. «Шалара». Тихо позвал наместник по имени свою жену, которой давно не было на Элероне. «Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Прекрасно понимаю. Но не могу не спросить. Твое отравление произошло случайно? Или ты так обозлилась на меня, что сама отравила своего зверя, лишь бы он не достался мне?» Слегка приоткрыв веки, посмотрела на генерала-наместника из-под ресниц. «Есть ли смысл мне отвечать, Шахрияр? Неужели ты готов мне поверить?» Комната погрузилась в тишину. Шахрияр опустил взгляд, сжав губы, словно борясь с внутренним противоречием. Его глаза на мгновение потемнели, и голос прозвучал холодно, с оттенком сомнения. «Не готов, Шала. Не после всего, что между нами было. Доверие — это не то чувство, которое появляется по щелчку пальцев». Я почувствовала, как внутри меня взрывается раздражение. «Почему накуролесила эта гадина, а отдуваться мне? Алло, где справедливость?» «Ты действительно думаешь, что я могла бы так просто отравить себя?» — холодно спросила, не скрывая вызова. «Или что я стала бы играть с тобой в такие игры? Если бы я хотела навредить, давно бы сделала это. И без лишних драм. То, что мой папаша желает избавиться от тебя, уверена, ни для кого не секрет. Это он притащил яд. Когда его вручал мне в парке, я не собиралась брать. Но тут появились эти гаремные вертихвостки. По-твоему, мне надо было тупить и устраивать истерики у всех на виду? Я взяла флакон, но с мыслью о том, что отдам его тебе. Откуда я могла знать, что твоя любовница накинется на меня чуть ли не с кулаками?» «Селин Риштал никакая не любовница». Нак поморщился, скрещивая руки на груди. «Ага, защитный жест. Кого ты пытаешься обмануть? Моя мама меня по всем психологическим курсам самопознания и социализации еще во времена школы протащила. Боялась, что у меня нет подружек. Оно вон где пригодилось». «Она наследница рода Риштал, и все. «Мне фиолетово». Я поморщилась, принимая сидячее положение. «И предупреждаю на будущее. Если эта пепельница снова посмеет прыгать в мою сторону, я не посмотрю, что у меня змеи нет. Выцарапаю ей глаза и отпинаю, как блохастую шавку. Будешь сам с ее родом разбираться». Шахрияр фыркнул. Я готова поклясться, что он таким образом завуалировал смешок, вырвавшийся из его горла. «Тебе не о чем беспокоиться. Я велел запереть Сиру Риштал в покоях до приезда главы ее рода. Через пару дней ее заберут в родовое поместье. Никто не смеет набрасываться на мою жену». «Кроме тебя». Не сдержалась я от сарказма, спуская ноги с кровати, чтобы встать. Они оказались голыми. Стесняться не собиралась. Закуталась в простыню и гордо вскинула подбородок. «Сложно обвинять окружение в нарушении этикета, когда наместник сам бросает свою жену в темницу». Острые ушки Шаха забавно порозовели. «Теперь, зная, что ты не собиралась меня отравлять снова, мне трудно подобрать оправдание своим действиям». «Хорошо, что ты это признаешь. Так, где мои вещи? Где ванная комната?» «Твои вещи находятся в твоих покоях, а это мои. Но ванная у меня есть», сообщил Нак с ухмылкой, наблюдая, как теперь я краснею от макушки до пят. «Если хочешь». «Нет. То есть спасибо. Я лучше пойду к себе. Только сориентируй меня. Если не трудно оказать еще одну услугу своей коварной отравительнице жене». «Не трудно», мягко произнес Шах, открывая дверь. Она вела не в коридор, а небольшую гостиную. А следующая открывала уже ту гостиную, которая входила в комплект комнат покоев Шалары. «Спасибо еще раз». Я хотела было уже уйти, немного пошатываясь, но Шахрияр придержал меня за локоть. «Мы сегодня впервые поговорили как нормальные наги. Надеюсь, когда ты наберешься силы, окончательно придешь в себя от потери змея. Между нами останется этот хрупкий мир». Шарис кивнул, позволив себе робкую улыбку. «Отдыхай, я зайду к тебе ближе к полудню». «Тебе бы тоже поспать. Выглядишь, как ходячий мертвец». Шах широко усмехнулся, дернул за шнурок, и в комнату ворвалась запыхавшаяся Элейн. «Ваша светлость, как вы?» взволнованно спросила Элейн, бросаясь ко мне с тревогой в глазах. Я устало улыбнулась, чувствуя, как слабость еще не оставила меня полностью. «Определенно лучше, чем вчера, когда я свалилась с температурой», ответила тихо, позволяя горничной помочь мне войти в спальню и присесть на банкетку. «Вчера? Сира Шалара, вы были в бреду почти 3 дня, и все это время господин не отходил от вас ни на минуту». Элейн достала ночную сорочку, опять кружевную, после чего забрала простыню и аккуратно поправила мои волосы, которые липли ко лбу от пота. Я же после услышанного просто приходила в себя. Но ничего себе, какие изменения. «Вам нужно отдохнуть и привести себя в порядок. Я приготовлю ванну», — сказала девушка, уже направляясь к двери. Я кивнула, благодарная за ее заботу. Вода оказалась мне сейчас спасением, теплой и мягкой, как объятие. Когда ванна была готова, я медленно вошла в комнату, чувствуя, как каждая мышца протестует против движения. Элейн помогла мне снять липкое боди. Ее руки были осторожными и уверенными, словно она знала, как моя кожа протестует от любого прикосновения. Вода обволокла меня теплом, и я закрыла глаза, позволяя себе забыть о страхах и боли. В этом уединении, в тишине и тепле я впервые за долгое время почувствовала, что могу дышать свободно. Элейн тихо сидела рядом, не нарушая покоя, но ее присутствие было словно тихая поддержка, напоминание, что я не одна. Она дала о себе знать лишь однажды, когда вызвалась помыть мне волосы. Когда я вышла из ванны, тело стало легче, а разум яснее. Горничная помогла мне одеться в чистую ночнушку и уложила в кровать, несмотря на раннее утро. «Отдыхайте, госпожа. Если что-то понадобится, я рядом», — прошептала она, улыбаясь. «Элейн, один вопрос». Уже зевая, остановила девушку, терзаемая мотивами ее доброты. «Ведь все, кого бы я ни встречала, либо люто ненавидели Шалару, либо боялись ее. И чего уж греха таить, было за что». «Почему ты так приветлива со мной?» «Вы моя госпожа, как иначе?» Искренне удивилась Элейн. «Нас в колледже учили заботиться о своих нанимателях». «И давно ты работаешь?» «Нет, недавно. Я только поступила на службу, и распорядительница гаремом, сира Шайла Хамсат, поставила меня к вам в услужение». «Новенькую и сразу к жене наместника?» Девушка густо покраснела. Я прищурилась. «Говори, не бойся». Крепко зажмурившись, девушка выпалила. «Не подумайте ничего дурного, просто... просто все остальные камеристки отказались даже под угрозой увольнения. Я увидела в этом шанс поладить с девочками. Вот и вызвалась. И ни капли не жалею. Вы очень добры ко мне. И совсем не капризны, как много говоря. Ничего, простите». Я закрыла глаза, чувствуя, как усталость постепенно уносит меня в сон. «Ладно, ничего. Потом с этими недовольными разберусь, если придется тут остаться». Дальше не помню о своих планах. Я забылась сладким сном. Проснулась резко, с полным непониманием, где нахожусь. Но вспоминать цепочку событий, приведшую меня в мои безрадостные реалии, получилось довольно быстро. Несмотря на то, что температура спала, чувствовала я себя так же скверно. Голова раскалывалась, тело ломило от боли, которая шла как будто бы изнутри. Может, действительно припалило у меня то место, в котором змеиная ипостась Шалары жила? Предположила я, по стеночке подходя к напольному зеркалу. В прошлый раз у меня не было времени рассмотреть себя как следует. Из-за джинсов и футболки, намагиченных подлой двойняшкой из этого мира, мне первое время даже казалось, что я осталась собой. Только печать Лимриха дала понять, что все не так, как я думаю. А когда меня наряжали в храм, горничные действовали очень расторопно, толком не давая возможности изучить новую себя. Теперь же, без спешки и понуканий со стороны, я смогла внимательно рассмотреть свое отражение и найти сходство и различия между мной и Шаларой. Во-первых, глаза. У меня они были синими, а у Шалы фиолетовые, хотя этот цвет как будто бы выленил за время моей горячки. По крайней мере, когда меня наряжали в красное ритуальное платье, они казались ярче. Во-вторых, у этой версии меня были острые ушки и раздвоенный язык, который по ощущениям казался обычным. В остальном фигура и рост полностью совпадали с моими прежними габаритами. Тишина в покоях Шалары стояла оглушительная, и мне это нравилось. Я любила думать в абсолютной тишине, а подумать мне было о чем. Совсем скоро информация о том, что жена наместника, такая же бракованная ногиня, как и он сам, очень быстро расползется по столице, а может и по всей империи. Отец Шалары озвереет. Шутка ли? Одно дело травить Шахрияра и оставлять у власти пусть и женщину с ребенком, но все же наследницу рода гадюк. А тут бракованная ногиня без змея. Такую уже вряд ли сможешь пристроить в золотые руки удобного для родителя зятя. А император далеко. И не факт, что примчит обратно, чтобы напомнить о себе. Насколько я из воспоминаний Шалары узнала, молодой император счастлив до воздушных пузырей. У него и его человечки родился ребенок. Им не до борьбы за власть. Особенно, когда весь человеческий континент ходит под пятой Альтаира Шиариса. Плюс слова Шахрияра о том, что его чокнутая почитательница уберется из императорского дворца, совсем доверия мне не внушали. В общем, я решилась на отчаянный шаг. Дернув за шнур, дождалась камеристку и первым делом спросила у нее: «Элейн, вызови ко мне мастера по дереву». «Госпожа, вы хотите поменять обивку? Или заказать новую мебель?» Я огляделась с придирчивостью принцессы, но так и не нашла, к чему можно было бы придраться. «Нет, Элейн, у меня другие планы». «Ну, не говорить же ей, что я собралась сделать крепкий самострел из деревянных пластин и брусков, всего одной пружины и нескольких гвоздей». «Только бы в этом мире был крепкий клей», — с мольбой подумала я, разглядывая красивый светильник. Кажется, его основание точно не обошлось без вмешательства клея. «Ох, папочка, спасибо тебе огромное, что научил меня с мальчиками плохому. Может быть, вы сначала позавтракаете, ваша светлость? Я только что вам накрыла в гостиной». Кивнула, почувствовав дикий голод. Элейн помогла мне накинуть халат и довела под руку до дивана в гостиной. Сама бы я вряд ли справилась, в теле чувствовалась ужасная слабость. По моим расчетам, мне дадут время на то, чтобы я пришла в себя. Его должно хватить, чтобы я вспомнила чертеж папиного самострела и смогла воспроизвести его, вырезав лекало хотя бы на картоне. Если мастер резьбы по дереву порадует наличием нужного инструмента и крепкого, быстро сохнущего клея, то уже через 2 дня я буду гордой обладательницей настоящего деревянного пистолета. А вместо пуль у меня будут сточенные гвозди. Да, не огнестрел, но даже с таким пистолетом я буду чувствовать себя в безопасности среди этих гадов. С таким защитником мне никакие змеюки не будут страшны. Довольная собой, я выпила весь бульон, который мне прописал местный светило медицины, и даже пожевала несколько кусочков проваренного мяса, хотя предпочитала питаться больше едой растительного происхождения. Нет, я не считала себя веганом или вегетарианцем. Просто мясо животных вызывало у меня разного рода негатив. Свинина жирная, баранина неприятно стынет. Кроликов и крупнорогатых тупо жалко. От мяса птицы у меня начиналась дикая изжога. Но то мясо, которое принесла Элейн, было изумительным на вкус. Либо птица на Элероне была особенной на вкус, либо тело Шалары не имело никаких последствий после вкушения мясных блюд. Горничная уложила меня обратно в кровать и сказала отдыхать до обеда. Оказалось, что проспала я с рассвета всего 2 часа. «А на 1 часа дня я организую вам встречу с резчиком из гильдии мастеров. Скажи, пусть с собой захватит несколько образцов древесины, небольших коротких брусков по 10-15 сантиметров». Широко зевнув, с наслаждением положила голову на подушку. «И клей для работы по дереву. Самый крепкий состав». «Как прикажете, вы хотите заняться каким-то ручным творчеством?» «Угу», — сонно пробормотала я, пытаясь собрать вялые мысли в кучу. «Придется придумать ширму для моих таинственных посиделок с досками. Открывать технику создания оружия я совершенно точно не собираюсь. Хватит им тут и мечей с магией». Это была моя последняя мысль, прежде чем сон окончательно сморил меня.